«Куда мы идем?» – догнав Мельника, спросил Артем. «Думаю, мы сейчас под Тверской улицей. Скоро к Маяковской должны выйти. Там разберемся». «А как вы узнали, в какой туннель нам идти?» – поинтересовался Артем. «На карте было обозначено, которую мы на генштабе нашли. Но я об этом только в последний момент вспомнил. Верь, не верь, как на станцию вступили, все из головы вылетело». Артем задумался. Выходило, что его восторг от кремлевской станции, от картин и скульптур, от ее простора и величия был как бы и не его. Не был ли это морок, навеянный страшным созданием, скрывавшимся в Кремле? Потом он вспомнил про отвращение и страх, которое ему стала внушать станция, когда дурман рассеялся. И у него зародилось сомнение, что эти чувства тоже принадлежали ему. Может быть, точно так же, как до этого передал им восхищение и стремление задержаться на станции подольше, муравьиный лев заставил их почувствовать неодолимое желание бежать оттуда, сломя голову, когда они причинили ему боль. Какие чувства вообще принадлежали ему самому и зарождались в его голове? Отпустило ли чудовищное создание его разум сейчас, или это оно продолжает диктовать ему мысли и внушать переживания? В какой момент он попал под его гипнотическое влияние? Да чего уж там, был ли он хоть когда-либо свободен в своем выборе? И вообще, мог ли его выбор быть свободным? Артему снова вспомнилась беседа с двумя странными жителями полянки. Он оглянулся. В двух шагах за ним шел Антон. Он больше не приставал никому с вопросами, что стало с его сыном. Кто-то уже сказал ему. Лицо его застыло и омертвело. Взгляд был обращен внутрь. Понимал ли Антон, что они были всего в шаге от спасения мальчика? Что его смерть стала нелепой случайностью? Но именно она спасла жизнь остальным. Случайность или жертва? Вы знаете, мы ведь все, наверное, только благодаря Олегу спаслись. Это из-за него вы очнулись. Не уточняя, как именно это случилось, сказал он Антону. Да, безразлично согласился тот. Он нам сказал, что вы в ракетных войсках служили, стратегических. Тактических, отозвался Антон. Точка, Искандер. А системы залпового огня «Смерч», «Ураган», чуть задержавшись, спросил сталкер, подслушавший их разговор. Тоже могу. Я сверхсрочником был, нас и этому учили. Да и сам всем интересовался, все хотел попробовать, пока не увидел, к чему это приводит. В его голосе не было ни малейших признаков заинтересованности, как не было и обеспокоенности по поводу того, что оберегаемый им секрет стал известен посторонним. Отвечал он коротко, механически. Мельник, кивнув, снова оторвался от них, уйдя вперед. «Нам очень нужна ваша помощь», – осторожно пробуя почву, сказал Артем. «Понимаете, у нас на ВДНХ происходят страшные вещи», – начал он. И сразу же осекся. После виденного им за последние сутки, то, что происходило на ВДНХ, уже не так пугало, не казалось чем-то исключительным, способным сломить метро и окончательно истребить человека. С этой мыслью он справился, напомнив себе, что она снова может быть не его, а навязана извне. «Там у нас с поверхности проникают такие твари», – продолжил он, собравшись. Но Антон жестом остановил его. «Просто скажи, что надо сделать, я сделаю», – бессветно произнес он. «У меня теперь время есть. Как я домой вернусь без сына?» Артем суетливо кивнул и отошел от дозорного, оставив его наедине с самим собой. Чувствовал он себя сейчас погано. Вымогать помощь у человека, который только что лишился ребенка, по его Артему вине лишился. Он снова нагнал сталкера. Тот явно пришел в хорошее расположение духа. Оторвавшись от растянувшегося цепочкой отряда, он напевал себе что-то под нос и, увидев Артема, улыбнулся ему. Прислушавшись к мелодии, которую он пытался воспроизвести, Артем узнал ту самую песню про священную войну, которую пели на крыше состава. «Знаете, я сначала решил, что это про нашу войну с черными песня», — поделился он. «А потом понял, что она про фашистов». «Это кто сочинил? Коммунисты с красной линией?» «Этой песне лет 100 уже, если не 150», — покачал головой Мельник. «Ее сначала для одной войны сочинили, потом под другую приспособили. Она тем и хороша, что под любую войну подходит». «Сколько человек будет жить, всегда будет мнить себя силой света, а врагов считать тьмой. И думать так будут по обе стороны фронта», — добавил про себя Артем. «Значит ли это, его мысль снова метнулась к черным? Может ли это означать, что для них злом и тьмой являются обычные люди?» Артем спохватился и запретил себе думать о черных, как об обычных противниках. «Стоит только приотворить им дверь сочувствия, и их уже ничем не сдержишь». «Вот ты про эту песню заговорил, что она на все времена», — неожиданно произнес Мельник. «И мне что в голову пришло? У нас такая страна, что в ней, по большому счету, все времена одинаковы. Такие люди. Ничем их не изменишь. Хоть кол на голове тиши. Вот, казалось бы, и конец света уже настал. И на улицу без костюма радиационной защиты не выйти. И дряни всякой развелось, которую раньше только в кино можно было увидеть. Нет, не проймешь. Такие же. Иногда мне кажется, что и не поменялось ничего. Вот в Кремле сегодня побывал», — криво усмехнулся он, — «и думаю». «Вот в Кремле сегодня побывал», — криво усмехнулся он, — «и думаю, в принципе, и там ничего нового. То же самое творится, что и раньше. Я даже теперь не очень-то и уверен, когда нам эту заразу забросили, 30 лет назад или 300. «А разве 300 лет назад такое оружие было уже?» — засомневался Артем. Но сталкер ничего не ответил. Изображения великого червя на полу встречались им 2 или 3 раза, но ни самих дикарей, ни каких-либо следов их недавнего присутствия заметно не было. И если после первого рисунка бойцы насторожились, перегруппировавшись так, чтобы было удобнее обороняться, то после третьего напряжение спало. «Не соврали. Значит, и вправду сегодня святой день. На станциях сидят, в туннеле не выходят», — с облегчением заметил Ульман. Сталкера занимало другое. По его расчетам выходило, что место, где был выход в метро и начинался перегон, ведущий к ракетной части, должно находиться совсем близко. Каждую минуту, сверяясь с перерисованным от руки планом, он рассеянно повторял: «Где-то тут». «Не это?» «Нет, угол не тот. Да и где гермозатвор? Уже должны бы подходить». В конце концов, они остановились на развилке. Налево был забранный решеткой тупик, в конце которого виднелись остатки гермоворот. Справа, насколько хватало света фонарей, уходил в перспективу прямой туннель. «Оно», — определил Мельник. «Приехали. По карте все сходится. Там за решеткой обвал, как на Парке Победы. И ход должен быть, у которого Третьяка сняли. Так», — подсвечивая план карманным фонариком, он размышлял вслух, — «от этой развилки перегон прямиком к тому дивизиону идет, а этот к Кремлю. Мы оттуда пришли, правильно». Потом вместе с Ульманом он пролез за решетку, и минут 10 они бродили по тупику, осматривая с фонарем стены и потолок. «Порядок. Есть проход. На этот раз в полу. Крышка круглая такая, на канализационный люк похожа», — сообщил вернувшийся сталкер. «Все, мы на месте. Привал». Как только, сбросив рюкзаки, все расселись на полу, с Артемом произошло что-то странное. Несмотря на неудобное положение, его мгновенно сморил сон. То ли сказалась накопленная за последние сутки усталость, то ли яд от парализующей иглы все еще продолжал действовать, давая побочные эффекты. Артем снова увидел себя просыпающимся в палатке на ВДНХ. Как и в предыдущих снах, на станции было мрачно и безлюдно. Не отдавая себе до конца отчета в том, что все это ему только снится, Артем все же наперед знал, что с ним сейчас произойдет. Привычно уже поздоровавшись с игравшей девочкой, он не стал ее ни о чем расспрашивать, вместо этого прямиком направившись к путям. Отдаленные крики и мольбы о пощаде его почти не испугали. Он знал, что навязчивый сон видится ему в который раз по другой причине. И причина эта скрывалась в туннелях. Он должен был раскрыть природу угрозы, разведать обстановку и сообщить о ней союзникам с юга. Но как только его окутала тьма туннеля, уверенность в себе и в том, что он знает, зачем находится здесь и как ему поступать дальше, испарилась. Ему снова стало страшно, совсем как когда он в первый раз вышел за пределы станции в одиночку. И точь-в-точь, как в первый раз, пугала его даже не сама темнота и не шорохи туннелей, а неизвестность, невозможность предугадать, какую опасность таят в себе следующие 100 метров перегона. Смутно, как о событиях, случившихся с ним в прошлой жизни, вспоминая, как поступал в предыдущих снах, он все же решил не поддаваться на этот раз страху, а идти вперед, пока не встретится лицом к лицу с тем, кто кроется во мраке, поджидая его. Навстречу ему кто-то шел, не спеша, с той же скоростью, с которой продвигался вперед Артем, но не его трусливыми, крадущимися шажками, а уверенной, тяжелой поступью. Он замирал, переводя дыхание. Останавливался и тот, другой. Артем дал себе зарок на этот раз не бежать, что бы ни случилось. Когда до скрытого темнотой двойника оставалось, судя по звуку, 3 метра, колени у Артема уже не просто дрожали, а ходили ходуном, но он все же нашел в себе силы сделать еще один шаг. Но, почувствовав кожей лица легкое колебание воздуха от того, что кто-то приблизился к нему вплотную, он не выдержал. Взмахнув рукой, он оттолкнул невидимое существо и бросился бежать. На этот раз он не споткнулся и бежал невыносимо долго, 1 или 2, но родной станции не было и в помине, не было никаких станций, вообще ничего, только бесконечный темный туннель. И это оказалось еще страшнее. «Эй, хватит дрыхнуть! Летучку проспишь!» — толкнул его в плечо Ульман. «И как у тебя получается?» — завистливо добавил он. Артем встряхнулся и виновато посмотрел на остальных. Судя по всему, забылся он всего на несколько минут. Отряд сидел кругом, в центре которого расположился с картой мельник, показывая и объясняя. «Вот», — рассуждал он, — «до места назначения, наверное, 20 километров будет. Это ничего, если быстрым шагом и без препятствий за полдня успеть можно. Военная часть находится на поверхности, но под ней бункер, и туннель ведет к нему. Однако времени думать нет. Нам придется разделиться». «Проснулся? Ты возвращаешься в метро. Ульмана к тебе приставлю», — сказал он Артему. «Я с остальными ухожу к ракетному дивизиону». Артем открыл было рот, собираясь протестовать, но сталкер прервал его нетерпеливым жестом. Наклонившись к сваленным в кучу рюкзакам, мельник принялся распределять снаряжение. «Вы забираете 2 защитных костюма, у нас остаются 4, неизвестно, как там получится. Плюс рации, 1 вам, 1 нам. Хорошо, я на складе всего набрал в 2 раза больше, чем надо было», — похвалил он себя. «Значит так, теперь инструктаж. Идете на проспект Мира. Там вас должны ждать, я отправил гонцов. Через день...» Он посмотрел на наручные часы. «Ровно через 12 часов подниметесь на поверхность и ловите наш сигнал. Если все в порядке и мы в эфире, следующая стадия операции. Задача – подобраться к ботаническому саду как можно ближе, залезть повыше и помогать нам наводить и корректировать огонь. Площадь поражения у смерчей ограниченная, а сколько там осталось ракет – неизвестно, а сад не маленький. Ты не бойся, — успокоил он Артема. Это все Ульман делать будет. Ты там так, до кучи. Польза от тебя, конечно, тоже есть. По крайней мере, знаешь, как эти черные выглядят. Я думаю, — продолжил он, — Останкинская башня для наведения очень даже подходит. У нее там утолщение посередине, И в этом набалдашнике ресторан был. Там еще подавали крошечные бутербродики с икрой по заоблачным ценам. Но люди туда не из-за них ходили, а из-за вида на Москву. Ботанический сад оттуда как на ладони. Попробуйте на башню попасть. Не получится на башню? Рядом стоят многоэтажные дома, белые такие, буквой «П». Судя по рапортам, почти необитаемые. Так, это вам карта Москвы? Это нам. Там уже все по квадратам разбито. Просто смотрите и передаете. Остальное за нами. Ничего сложного, заверил он. Вопросы? А если у них там нет никакого гнезда, спросил Артем. Ну, на нет и суда нет, сталкер хлопнул ладонью по карте, давая понять, что обсуждать такую невероятную ситуацию не намерен. Да, у меня тут для тебя кое-что есть, добавил он, подмигнув Артему. Заглянув в свой ранец, мельник достал оттуда белый полиэтиленовый пакет с истершейся цветной картинкой на боку. Артем развернул его и достал паспорт, выправленный на в меру потрепанном бланке, и детскую книжку, заложенную в ней заветной фотографией, которую он нашел в заброшенной квартире на Калининском. Увлекшись поисками Олега, он оставил ее на Киевской, а мельник не поленился забрать ее и нес с собой все это время. Сидевший рядом Ульман недоуменно посмотрел на него, потом на сталкера. «Личные вещи», — с улыбкой развел руками мельник. Артему вдруг захотелось сказать ему что-нибудь теплое и доброе, но тот уже поднимался со своего места, раздавая приказания остающимся с ним бойцам. Он приблизился к погруженному в свои мысли Антону. «Удачи!» — Артем протянул дозорному руку. Тот молча кивнул, надевая на спину рюкзак. Глаза у него были совсем пустые. «Ну все, прощаться не будем. Засекайте время», — сказал мельник. Он развернулся и, больше не говоря ни слова, пошел прочь.